Глава 4. На следующее утро Эленор разбудила не просто горничная. Ее подняла с постели сама миссис Бишоп, одетая, как всегда, в старомодный черный цвет и плачущая навзрыд. «Мисс Эленор, она покинула нас». «Что?» — Эленор села в кровати. «Ваша дорогая тетушка, миссис Уэллман, моя любимая хозяйка, она отошла во сне». Тетя Лора, она умерла, еще не веря, Эленор не отрывала глаз от домоправительницы. Это не укладывалось у нее в голове. Теперь миссис Бишоп просто-таки рыдала. «Только подумать», — всхлипывала она, — «после всех этих лет, я ведь проработала здесь 18 лет, время пролетело совершенно незаметно». «Так значит», — медленно сказала Эленор, — «тетя Лора мирно отошла во сне. Какое-то счастье для нее». Миссис Бишоп всхлипнула. «Все это так неожиданно. Вот и доктор Лорд сказал, что зайдет с утра, и все было как обычно». «Ну, неожиданным это сложно назвать», — резко возразила Эленор. «Ведь она уже давно была больна. Я лишь благодарю Бога, что он освободил ее от дальнейших страданий». Со слезами в голосе миссис Бишоп согласилась, что за это стоит благодарить. «Кто?» — сообщит мистеру Родерику, — добавила она. «Я», — ответила Эленор. Накинув халат, она прошла по коридору и постучала в дверь. «Войдите», — раздался его голос. Она вошла. «Родди, тетя Лора умерла во сне». Родди сел на кровати и печально вздохнул. «Бедная тетя Лора! Но я бы сказал спасибо тебе, Господи, ибо не смог бы смотреть, как она мучается в том состоянии, в котором пребывала вчера». «А я и не знала, что ты ее видел», — механически заметила Эленор. «Дело в том, Эленор», — стыдливо признался Родди, — «что я почувствовал себя настоящим трусом, когда испугался подняться к ней, поэтому вечером сходил к ней один. Эта сестра, которая толстая, вышла зачем-то из комнаты, она прошла мимо меня с грелкой, кажется, и я проскользнул внутрь. Конечно, тетя так и не поняла, кто к ней пришел. Я же просто стоял и смотрел на нее, а потом услышал, как миссис Толстуха взбирается по лестнице, и выскользнул назад. Но все это было просто ужасно». «Да», — Эленор согласно кивнула. «Она ненавидела каждое мгновение такого своего существования», — заметил Родди. «Знаю. Классно, что мы с тобой всегда все видим одинаково». «Действительно классно», — совсем тихо сказала девушка. «И чувствуем себя сейчас абсолютно одинаково. Мы оба благодарны Богу, что для нее все закончилось». «В чем дело, сестра?» — спросила сестра О'Брайен. «Вы что-то потеряли?» Сестра Хопкинс с раскрасневшимся лицом копалась в небольшом чемоданчике, который еще с вечера оставила в холле. «Ничего не понимаю», — проворчала она. «Как я это сделала, не представляю». «А что случилось?» «Все это Эльза Рикин», — ответила сестра Хопкинс не совсем вразумительно. «Та, что с саркомой. Ей надо давать морфин 2 раза в сутки, утром и вечером. Вчера вечером... По пути сюда я сделала ей последнюю инъекцию из старой трубочки и была готова поклясться, что новая лежит у меня здесь. Посмотрите еще раз, эти трубочки такие маленькие». Сестра Хопкинс в последний раз просмотрела содержимое чемоданчика. «Нет, здесь ничего нет. Наверное, я все-таки забыла ее в шкафу. Честное слово, я была более высокого мнения о своей памяти. Была готова поклясться, что взяла ее с собой». «А вы... нигде не оставляли чемоданчик по пути сюда?» «Естественно, нет», — нервно ответила сестра Хопкинс. «Ну тогда, дорогая, все будет в порядке», — утешила ее сестра О'Брайен. «Ну, конечно. Чемоданчик был здесь, а в доме никто ничего из него не возьмет. Наверное, память слабеет, вот и все. Но меня это раздражает, сестра, если вы меня понимаете. А кроме того, мне теперь придется идти на другой конец деревни, а потом возвращаться назад». «Надеюсь, дорогая, что день будет полегче», — по сравнению с прошлой ночью, — заметила сестра О'Брайен. — Бедная старушка, я не надеялась, что она долго протянет. — Я тоже. А вот для доктора это будет сюрприз. — Он всегда так надеется, — — сказала сестра О'Брайен с ноткой осуждения в голосе. — Ну, он еще молод, — сказала сестра Хопкинс, готовясь уйти. — У него нет нашего опыта. И, сделав это мрачное заявление, она удалилась. Доктор Лорд встал на цыпочки. Его светлые брови поползли на лоб и чуть не слились с линии волос. — Так она что, все-таки умерла? — спросил он, не поверив собственным ушам. — Да, доктор. У сестры О'Брайен вертелись на кончике языка подробности произошедшего, но, подчиняясь строгой дисциплине, она молчала. — Умерла, — задумчиво повторил Питер Лорд. Несколько мгновений он стоял задумавшись, а потом резко приказал. — Немедленно принесите мне кипяток. Эта просьба удивила и заинтриговала сестру О'Брайен, но, будучи верной строгим правилам своей профессии, она не стала задавать вопросов. Если бы доктор велел ей принести шкуру аллигатора, она автоматически ответила бы ему «Да, доктор», и послушно отправилась бы выполнять приказ. «Вы хотите сказать, что моя тетка умерла, не оставив завещания?» — уточнил Родерик Уэллман. «То есть вообще никакого?» «Похоже, что именно так», — ответил мистер Седден, полируя стекла своих очков. «Совершенно невероятно», — вырвалось у Родди. Мистер Седден неодобрительно кашлянул. «Не так уж невероятно, как вы думаете. Такое случается чаще, чем вы можете себе представить. У людей существует некий предрассудок по отношению к составлению завещания. Они думают, что у них еще есть масса времени на это, и что сам факт его составления приблизит возможную дату смерти. Это может показаться вам странным, но такова жизнь. А вы никогда не старались образумить ее на этот счет?» — поинтересовался Родди. «И очень часто». — сухо ответил мистер Седден. — И что она на это говорила? — Обычные вещи. Стряпчий вздохнул. — Что у нее еще масса времени. Что она еще не собирается умирать. Что пока окончательно не решила, как распорядиться своими деньгами. — Но ведь после первого удара она наверняка вмешалась в разговор Эленор. — Нет, стало только хуже, — покачал головой мистер Седден. — Она вообще не хотела об этом слышать. «А вам не кажется это довольно странным?» — спросил Родди. «Да нет. Совершенно естественно, что болезнь сделала ее очень нервной». «Но она ведь хотела умереть!» — в голосе Эленор слышалось недоумение. Продолжая полировать стекла очков, стряпчий ответил. «Моя дорогая мисс Эленор, человеческий мозг — это очень специфический механизм. Возможно, миссис Уэллман думала, что хочет умереть, но наряду с этими мыслями надеялась, что скоро будет абсолютно здорова. Именно поэтому, как мне кажется, она полагала, что составление завещания принесет ей несчастье. И дело не в том, что она категорически не хотела этого делать, а в том, что постоянно это откладывала. Вы же сами знаете, — неожиданно мистер Седден обратился прямо к Родди, как человек может избегать или откладывать неприятные вещи, те, с которыми не хочет сталкиваться? Покраснев, тот пробормотал. — Я... Да, конечно, я вас понимаю. — Вот именно, — продолжил стряпчий. Миссис Уэллман всегда хотела написать завещание, но считала, что сделать это будет лучше завтра, чем сегодня. Она постоянно повторяла себе, что впереди у нее еще очень много времени. «Так вот почему она была так взволнована вчера вечером», — медленно произнесла Эленор. «Вот откуда эта паника и требование немедленно послать за вами». «Бесспорно», — согласился мистер Седден. «И что же будет теперь?» — спросил Родди в замешательстве. «Вы имеете в виду имущество мисс Уэллман?» — стряпчий покашлял. «Так как миссис Уэллман скончалась, не оставив завещания, все ее имущество отойдет ближайшему родственнику, то есть мисс Эленор Карлайл». «Все мне?» — переспросила Эленор. «Корона, конечно, заберет свой процент», — пояснил мистер Седден и углубился в детали. Наконец подытожил. «И поскольку имущество ничем не обременено, и не входит ни в какие трасты, миссис Уэллман могла обращаться с ним по своему усмотрению, а поэтому оно переходит прямо к мисс Карлайл. «Боюсь, что налог на наследство будет немаленьким, но даже после его уплаты состояние будет очень значительным. Кроме того, оно хорошо вложено в надежные первоклассные активы». «Но Родерик», — начала было Эленор, — «мистер Уэллман всего лишь племянник супруга миссис Уэллман», — сказал мистер Седден извиняющимся тоном. «Он не состоял с ней в кровном родстве». «Вот именно», — подтвердил Родди. «Конечно, нам все равно, кто из нас его получит», — так же медленно произнесла Эленор. «Мы ведь в любом случае собираемся пожениться». При этом она старалась не смотреть на Родди. Теперь настала очередь мистера Седдена говорить. Вот именно, что он поспешно и сделал. «Все это не имеет никакого значения, да?» — задала вопрос Эленор. В ее голосе звучала мольба. Мистер Седден уже ушел. Лицо Родди болезненно скривилось. «Ты должна его получить», — сказал он. «Оно по праву принадлежит тебе». «И ради бога, Эленор, не думай, что я что-то затаил против тебя. Мне не нужны эти чертовы деньги». Когда Эленор заговорила, ее голос слегка дрожал. «Но мы же договорились, Родди, еще в Лондоне, что не имеет значения, кому они достанутся, потому что мы собираемся стать мужем и женой». Он ничего не ответил. «Ты же помнишь, как сказал это Родди», — настаивала Эленор. «Да», — согласился молодой человек. При этом он смотрел себе под ноги. У него было бледное мрачное лицо, а в уголках чувственного рта залегли болезненные складки. Эленор продолжила, гордо тряхнув головой. «Это не имеет никакого значения, если мы поженимся, не так ли это, Родди?» «Прости, что ты сказала? Мы собираемся пожениться?» «Как я понимаю, таков был план», — произнес он это слегка нервно, но совершенно безразличным тоном, и продолжил. «Но, конечно, Эленор, если сейчас у тебя появились другие мысли...» «Родди, почему ты не хочешь ответить честно?» — воскликнула Эленор. Тот вздрогнул и заговорил негромким и неуверенным голосом. «Я не знаю, что со мной произошло». «А я знаю», — прервала его Эленор напряженным голосом. «Может быть, ты и права», — быстро закончил Родди. «В конце концов, мне не очень нравится мысль о том, что я буду жить на деньги своей жены». «Дело не в этом», — ответила побледневшая Эленор. — «Есть еще кое-что». Помолчав, она, наконец, решилась. — Это Мэри, я угадала? — «Наверное. А откуда ты знаешь?» — пробормотал Родди несчастным голосом. — «Это было не так уж трудно. Каждый раз, когда ты на нее смотришь, это написано на твоей физиономии большими буквами». На губах Эленор появилась кривая улыбка. Внезапно его самообладанию пришел конец. «Послушай, Эленор, я не знаю, что происходит. Мне кажется, я схожу с ума. Это случилось, когда я увидел ее в тот первый день, в лесу. Это ее лицо, оно все во мне перевернуло. Ты не сможешь понять». «Смогу. Продолжай», — ответила Эленор. «Я не хотел влюбляться в нее», — беспомощно сказал Родди. «С тобой я был вполне счастлив. Эленор, какой же я негодяй, что все это тебе рассказываю». «Глупости. Продолжай, расскажи. Ты просто прелесть». Родди был совершенно убит. «Этот разговор с тобой мне здорово помогает. Я тебя так люблю, Эленор, поверь мне. А это какой-то морок. Она разрушила все, мою жизненную концепцию, возможность наслаждаться жизнью и весь рациональный порядок обычных простых вещей». «В любви обычно бывает мало рационального», — нежно сказала Эленор. «Верно», — согласился Родди несчастным голосом. «А ты ей что-нибудь говорил?» — спросила Эленор дрогнувшим голосом. «Сегодня утром», — ответил Родди, — «как идиот, совсем потерял голову». «И?» «Ну и она. Она послала меня куда подальше, была просто в шоке. И все из-за тети Лоры, и из-за тебя». Эленор сняла с пальца бриллиантовое кольцо. «Тебе лучше забрать его, Родди». Он взял его и, не глядя на нее, пробормотал. «Эленор, ты даже не представляешь, какой скотиной я себя ощущаю!» «Ты собираешься жениться на ней?» — спокойным голосом поинтересовалась Эленор. «Не знаю. Но если да, то не скоро. Мне кажется, сейчас она ко мне равнодушна, но, может быть, в будущем...» «Думаю, ты прав. Тебе надо дать ей время. Постарайся не видеться с ней какое-то время, а потом начни все сначала. Милый Эленор, ты самый лучший на свете друг!» Родди неожиданно взял ее руку и поцеловал. «Знаешь, я все-таки люблю тебя. Так же сильно, как и раньше. Иногда Мэри мне кажется сном. Кажется, вот я проснусь, а ее никогда не было». «Если Мэри не было, иногда хочется, чтобы ее не было», — с чувством произнес Родди. «Мы ведь с тобой единое целое, ведь правда?» Эленор медленно наклонила голову. «Да, конечно, единое». И подумала про себя. «Если б не было Мэри...»